К нам подошел капитан. Радостно поздоровавшись, он заявил, что никогда еще не видел человека, который хохотал бы во всю мощь в момент, когда со всех сторон подступает смерть. «Я создам новую морскую легенду», — сказал он. «Есть легенда о летучем голландце, легенда страшная о вестнике гибели для моряков. Есть легенда благая о белых братьях, несущих спасение гибнущим судам. Но легенды о веселом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозной опасности и энергично раздающем пилюли, еще никто не придумал. Я расскажу в рапорте о помощи, которую вы с братом оказали нам в эту ночь. А вас, мой молодой герой, я поведаю особо, потому что такое дерзновенное бесстрашие – незаурядное явление». Я сидел весь красный и вконец расстроенный. Я хотел сказать капитану, как сильно он ошибается, ведь я просто шел на помочах у И, которому был скорее обузой, чем помощью. Но И, незаметно сжав мне руку, ответил капитану, что мы очень благодарны за столь высокую оценку наших ночных подвигов, и напомнил, что турки не менее нашего трудились прошлую ночь. «О да», — ответил капитан, — «о них, конечно же, я не забуду. Они тоже проявили самоотверженность. Но находиться внутри парохода или провести ночь на палубе, где тебя ежеминутно может смыть волна — огромная разница». «Вы далеко пойдете, юноша», — снова обратился он ко мне. «Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы вдруг решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы станете очень скоро капитаном, ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимого, а это залог большой морской карьеры». Поблескивая своими желтыми кошачьими глазами, он протянул мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокал, рискуя показаться неучтивым. Затем капитан подал бокал и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись. Он осушил бокал шампанским единым духом, хотел было налить еще, но его отозвали по какому-то экстренному делу. Взглянув на И, я увидел, что у него тоже нет желания пить шампанское в такую жару. Не сговариваясь, мы протянули наши бокалы матросу Верзили, принесшему мороженое. Я не успел даже как следует взять свое блюдечко, как оба бокала были пусты. И велел ему отнести серебряное ведерко с шампанским в кают капитана, а мне сказал: «Надо пойти к нашим друзьям, если они сами сейчас не поднимутся. Оба несколько раз заходили сюда справляться о твоем здоровье. Да и по отношению к даме постарайся быть вежливым. Прочти же записку», — прибавил он, улыбаясь. Я только успел опустить руку в карман, как послышались голоса, и к нашему столу подошли турки. Оба они радовались, что буря не повредила моему здоровью. Старший приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой кусок его головы выбрит, и наложена повязка, заклеенная белой марлей. Он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось, накладывал и мазь была такой целебной, что сегодня при перевязке рану можно было уже заклеить. Турки пробыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую. Наконец я достал письмо и разорвал конверт.